Глава вторая. Розмари Пенелопа Батлер. Когда Ред уехал из Южной Каролины, его сестра Розмари была 4-летним ребенком, и впоследствии при мысли о брате, о чем бы она ни думала, один и тот же образ возникал в памяти. Волк с обложки книги сказок. Худой, с длинной мордой, но какая хитрость светилась в его глазах. Пока Ред прятался у Бонна, злость Лэнгстона Батлера, казалось, заполнила каждый уголок дома в Чарльстоне. Слуги ходили на цыпочках. Маленькая Розмари пряталась в детской, а Элизабет Батлер уединилась в спальне, страдая от головной боли. Розмари считала, что Ред должен быть сильным и злым, если уж отец его так ненавидел. Руки и ноги Розмари покрылись сыпью. Она просыпалась при малейшем шорохе и не могла уже дальше спать. Если бы вместо этого тощего волка она могла представить себе куклу, танцовщицу или хорошенькое платьице, то волк, конечно, не стал бы таиться в сумраке теней под окном спальни и не стал бы прятаться под ее кроватью. Мать Розмари Элизабет была любимой единственной дочерью очень богатого человека Эзры Болла Кершо. Будучи добропорядочной и набожной, Элизабет верила, что Библия ответит на все ее вопросы, а справедливость восторжествуется. Она молилась за своих детей и, не понимая об этом, ему молилась и за своего мужа. Но на этот раз Элизабет Батлер предприняла нетипично смелое действие и попросила свою подругу Констанцию Фишер, а никто в Чарльстоне не был более уважаем и богат, чем бабушка Фишер, пустить Розмари пожить к себе какое-то время. Бабушка сразу же согласилась. Будет играть с внучкой Шарлоттой. В тот же день одежда и любимые игрушки Розмари были собраны и помещены в экипаж бабушки Фишер. После этой договоренности Розмари проводила больше ночей в особняке Фишеров на Ист-Бэй, чем дома. Сыпь бесследно прошла. Маленькая Шарлотта Фишер была спокойным, некапризным ребенком и обо всех думала хорошо. Шарлотта полагала, что и брат Розмари Ред не мог быть таким плохим. Никто не мог быть настолько уж плохим. Шарлотта никогда не жаловалась, когда старший брат Джейми ее дразнил. Однажды, когда Розмари была не в настроении, она схватила любимую куклу Шарлотты. Шарлотта не захотела брать ее назад, и Розмари раскаялась. С плачем Розмари обняла свою подругу. «Шарлотта, прости, пожалуйста, но когда я чего-то хочу, я хочу сразу». Через 3 года после отъезда Ретта в Вестпойнт брат Шарлотты Джейми бежал в детскую. Шарлотта заложила книгу и вздохнула. «Слушаю, брат». «Да уж, слушай». Со скрещенными руками Джейми оперся на софу, чтобы не смять брюки. «Джейми, Ретта Батлера исключили. Он снова в Чарльстоне, хотя Бог один знает, зачем он сюда приехал». Джейми театрально поднял брови. «Я хочу сказать, что его никто, ровным счетом никто не принимает. Поселился в доме старого Джека Равенеля. Они с Эндрю всегда были закадычными друзьями». Розмари нахмурилась. «Что значит исключили? Выгнали из Вестпойнта. Теперь он опозорен на всю жизнь». Розмари стало грустно. «Как может волк перестать быть волком?» Джимми поспешно добавил. «Не волнуйся, Розмари. У твоего братца много друзей. Эндрю, этот Генри Керша, Эдгар Пурьер. В общем, та компания». Это отнюдь не успокаивало. Прежде Джейми часто почивал всех за столом Фишеров рассказами о безрассудных юнцах. Все, что Розмари слышала об этих молодых людях, было гадким и пугающим. Вечером бабушка Фишер укорила Джейми за то, что тот расстроил ребенка. «Но ведь Ред действительно опозорен. Я не лгу», — настаивал Джейми. «Правда, Джейми, не всегда сладкая». Появление Ретта Батлера вдохновило безрассудных юнцов на новые подвиги. Ред каким-то образом притащил двух хорошеньких, пух и прах разодетых куртизанок из заведения «Мисс Полли» мимо распорядителей на бал «Жокейский клуб». Прежде чем их вывели оттуда, хихикающие девицы узнали одного из своих завсегдатаев, служителя храма святого Михаила, прежде считавшегося человеком с безупречной репутацией. Однажды, когда Ред около полуночи вышел из игорного дома на набережной, к нему пристали два бандита. Ред тихо сказал: «У меня в пистолете только одна пуля. Выбирайте, кому пуля, кому шею свернуть». Воры ретировались. Как-то Ред с Эндрю пригнали из Теннесси в Чарльстон с дюжины лошадей за 4 дня, на ходу меняя скакунов. По слухам, они насилу опередили законных владельцев этих лошадей. Весь Чарльстон прямо гудел, когда на своем мерине Текумсе, держа пари на $2, Ред Батлер с завязанными глазами перепрыгнул островерхий железный забор церкви святого Михаила высотой 5 футов. Воскресным утром любопытные прихожане и сердитый викарий рассматривали глубокие вмятины, оставленные на церковной лужайке копытами Текумса. Знающие лошадники только поеживались. Впрочем, у Джейми Фишера было доброе сердце, в чем ему не хотелось признаваться, поэтому эти новости он воспринял критическим. «Ред играет в покер», — заявил он сестре, и, понизив голос до шепота, добавил: «На деньги». «Конечно», — отвечала рассудительная Шарлотта, «он ведь должен как-то себя обеспечивать, верно?» И хотя девочки не были осведомлены обо всех грехах Ретта, они знали, что этих грехов множество. Однажды утром, когда добросердечная Шарлотта в очередной раз назвала подругу бедной Розмари, та заехала Шарлотте в глаз. Испуганный ребенок разрыдался, а Розмари тут же бросилась к ней в объятия, утешать, как часто бывает с маленькими девочками. В один прекрасный день, когда бабушка Фишер вошла в комнату, Шарлотта забыла про тост, на который намазывала варенье с красной смородины, а Розмари поставила чашку с чаем на стол. Бабушка Фишер сжала руки от волнения. Она пристально вгляделась в лицо Розмари, как будто ища в нем ответ. «Бабушка», — спросила Шарлотта, — «что-нибудь не так?» Констанция Фишер покачала головой и выпрямилась. «Розмари, тебя в прихожей ожидает посетитель». «Посетитель, бабушка? Ко мне?» «Твой брат Ред пришел тебя навестить». В памяти Розмари тут же возник волк с обложки книги сказок, и она в ужасе взглянула на Шарлотту. Бабушка сказала: «Дитя мое, ты не обязана с ним видеться. Если хочешь, я ему откажу». «Он опозорен, Розмари», — заволновалась Шарлотта. Розмари решительно сжала губы. Теперь она подросла и не боялась увидеть сказочного волка. Кроме того, Розмари было любопытно, отразятся ли грехи брата на его внешности. А вдруг у него горб, или он весь лохматый и с длинными когтями, или воняет чем-нибудь. Идя по холлу, бабушка сказала вполголоса: «Розмари, не стоит говорить отцу о визите брата». Ред Батлер оказался вовсе не похож на тощего старого волка. Он был молод и высок. Черные волосы блестели, как вороново крыло. На нем красовался сюртук светло-палевого цвета, а в больших руках он привычно сжимал широкополую черную шляпу. «Кого я вижу? Ты не должна меня бояться, малышка!» Стоило Розмари взглянуть в смеющиеся глаза Ретта, как волк был забыть навсегда. «Я не боюсь», — произнесла она храбро. «Бабушка Фишер назвала тебя искоркой», — сказал ей Ред. «Я верю, что это так, и пришел сегодня пригласить тебя покататься». «Как бы мне ни пришлось пожалеть об этом, скажи на милость, как ты умудрился вылететь из Вестпойнта?» «Впрочем», — тут Констанция Фишер подняла ладонь, — «не знаю и знать не хочу. Но Джон Хейнс о тебе высокого мнения, а Джон разумный человек. Если отец проведает, что ты был здесь, он...» Ред усмехнулся. «Придет в ярость? Ярость — верный спутник моего отца». Отвесив почтительный поклон, молодой человек продолжил. «Я вам обязан, бабушка Фишер. Розмари будет дома к ужину». С этими словами он встал на колени, чтобы быть вровень с Розмари. «Сестренка Розмари, у меня есть конь, быстрый как ветер и самая легкая двуколка во всей Южной Каролине. Хочешь полетать?» В тот день Розмари познакомилась с Текумсе, трехлетним мерином Моргаем Ретто. Двуколка являла собой плетеное кресло на больших колесах, чьи спицы были не толще пальцев брата. Текумсе побежал вначале рысью, а когда Ретт Батлер послал его в галоп, коляска буквально взмыла над дорогой. Когда Розмари налеталась досыта, Ретт вернулся к бабушке Фишер и внес девочку в дом. Розмари никогда не было так покойно, как у брата на руках. В свой второй приезд Ретт взял Розмари кататься по морю. Все на пристани, казалось, знали его. Шлюп, на борт которого они поднялись, принадлежал свободному негру, называвшему ее брата по имени. А когда тот пожал руку негра, Розмари совсем удивилась. Чарльстонская гавань была в тот день заполнена рыболовецкими суднами, прибрежными кечами и океанскими шхунами. Вход в гавань защищал форт Самтер, на его парапете развивался флаг США. В открытом океане волны были выше, и Розмари насквозь промокла от брызг. Когда они вернулись к бабушке Фишер, загорелая и усталая Розмари была задумчива. «Что с тобой, моя маленькая?» «Ретт, ты меня любишь?» Брат погладил ее по щеке. «Больше жизни». Конечно, Лэнгстон узнал, что сын был у Фишеров, и перевез Розмари в Броутон. Месяц спустя Розмари посреди ночи разбудил экипаж, несшийся по улицам. То был экипаж бабушки Фишер, и вот уже сонную ее горячо обнимает Шарлотта. «О, Розмари, мне очень жаль, что так получилось», — шепчет она. Именно тогда Розмари Батлер узнала о том, что на рассвете ее брат Ретт должен драться на дуэли с Шедом Уотлингом, тем самым Уотлингом, который однажды убил Казадоя, отстрелив ему голову. Рассвет наступил и перешел в утро. Услышав далекие выстрелы, миссис Батлер бросилась к раскрытому окну, всматриваясь вдаль прищуренными близорукими глазами. «Наверное, охотники», — сказал Джулиан, брат Ретта, «стреляют странствующих голубей на продажу». Евлалия, супруга доктора Орда, кивнула. Теплая рука Шарлотты нашла холодную ручку Розмари и силой ее сжала. Кровь вновь прилила к мертвевшим щекам Элизабет Батлер. Позвонив горничной, она сказала, «Принесите нам что-нибудь подкрепиться». Крепко-крепко зажмурившись, перед глазами даже заплясали красные пятна, Розмари молилась про себя. «Боже, пожалуйста, спаси моего брата! Пожалуйста, Боже, сделай так, чтобы он остался жив!» В дальнем углу большой прохладной комнаты Шарлотта и Розмари сжались в комочек, как церковные мышки. Констанция Венебл Фишер откашлялась и высказала свое мнение. Неподходящее время выбрал Лэнгстон для того, чтобы сводить свои счеты. Казалось, осуждающий кивок миссис Фишер проник через дверь, вниз по парадной лестнице и через гостиную достиг самого кабинета мистера Батлера. Джулиан заметил. «Отец не изменяет своим привычкам. По субботам он всегда с утра сводит счеты». Сидя на жестком стуле с прямой спинкой, как и подобало старой деве, мисс Джулия Траванель заметила. «Иногда мужчины прячут за пунктуальностью свой страх. Возможно, мистер Батлер...» «Ерунда!» — перебила ее Констанция Фишер. «Лэнгстон Батлер — просто упрямая свинья». Вошедший в комнату Соломон, слуга Батлеров в Броутоне, принес чай и блюдо с имбирным печеньем. Повариха стряпала такое только во время недели скачек. Когда миссис Батлер попросила Хереса, Соломон возразил. «Слишком рано, госпожа. Солнце-то еще только взошло». «Подайте херес», — настойчиво сказала миссис Батлер. И когда дверь за Соломоном плотно закрылась, добавила. «Прав, мистер Батлер, негры злоупотребляют добротой хозяев». Именно батлеры потребовали сохранить рабство в Конституции Соединенных Штатов, произнесла мисс Равенель хвастливую фразу, прекрасно известную всем присутствующим. Миссис Батлер попалась на удочку. «Конечно, дорогой дядюшка моего мужа Миддлтон возглавлял делегацию Южной Каролины». «Да, дорогая», — сказала Констанция Фишер. «Мы все это знаем. Но Ред совсем не похож на Миддлтона. Ред пошел в деда Луи Валентина». Элизабет Батлер поднесла руку ко рту. «Нельзя о нем говорить. Лэнгстон никогда не упоминает имени своего отца». «Отчего же никогда?» — веселым тоном спросила Констанция Фишер. «Американцы — нация молодая. Деньги, оплаченные кровью, отмываются через поколения. Плантация Индиго в Роутоне не приносила прибыли и не могла обеспечить братьев, некогда ее унаследовавших. Луи Валентин Батлер бросил все и уехал в Новый Орлеан, где на протяжении долгого времени был связан с пиратом Джоном Лаффитом, а Миддлтон Батлер занялся торговлей рабами. Торговля африканцами была прибыльной, но закупщикам Миддлтона нередко попадались слабые, болезненные экземпляры. И те из негров, которые выдержали тяготы пути через океан, продавались ниже своей стоимости. Миддлтон оставил этот бизнес, когда совет Чарльстона приказал ему сбрасывать мертвых негров дальше от берега. Иначе трупы выносило возле Уайнд-Пойнта, где чарльстонские аристократы совершали субботние прогулки. Поскольку Миддлтон Батлер не принимал чьей-либо стороны вплоть до полной победы американской революции, ему удалось получить 300 акров земли, конфискованной у патриотов. В качестве делегата съезда в Филадельфии Миддлтон Батлер выступил за сохранение рабства в соответствующем разделе новой Конституции. В 1810 году Луи Валентин Батлер захватил Меркато, испанское судно, груженное серебром, неподалеку от Тампика и купил 1000 акров превосходной земли для посева риса в Броутоне. Лэнгстон Батлер, сын Луи, всерьез поссорился с отцом и переехал к своему одинокому дяде Миддлтону. Луи Валентин приобрел еще 2000 акров. Деньги на покупку поступили от продажи захваченных у побережья Техаса кораблей. Хотя Луи Валентин клялся, что это были испанские и мексиканские судна, упорно ходили слухи, что те шли под американским флагом. Управляющие Броутонской плантацией были вынуждены поддерживать экстравагантные порядки Миддлтона, к которым тот привык в Чарльстоне. В одно прекрасное утро в 1825 году Луи Валентин Батлер вышел из Галвестона на корабле «Гордость Чарльстона», после чего его никто больше не видел. В тот же год кредиторы Батлера пришли на похороны этого достойного джентльмена, чтобы отдать дань уважения патриоту Америки и добиться от его наследника Лэнгстона Батлера причитающихся им денежных сумм. Лэнгстон продал 200 рабов, чтобы удовлетворить требования кредиторов, и женился на 15-летней Элизабет Керша, единственной дочери богача Эзры Керша. Внешне малопривлекательная, мисс Элизабет славилась своим благочестием. Ее первенец, Ред Керша Батлер, появился на свет в сорочке, зажатой к тому же его кулачком. Обстоятельства, признанные всеми броутонскими гадалками необыкновенным великим предзнаменованием, чего, добра или зла, никто из них не сказал. Хотя торговля рабами из Африки была запрещена 2 десятилетия назад, пароходы с черным товаром иногда приставали к пристани Чарльстона, и Лэнгстон Батлер охотно покупал ангольцев, караманти и гамбийцев. Жители побережья Африки были устойчивы к лихорадке и знали толк в выращивании риса. Он присоединил к своей плантации еще 2000 акров земли, приобретенную полковника Раванелли. Тот был в отчаянии после смерти жены и не мог совершить эту сделку с выгодой для себя. Отец Ретт основал сельскохозяйственное общество «Эшли Ривер». Выращивая различные сорта риса, Лэнгстон остановился на одном из числа африканских – «Сунчерчер Падди». Тот отлично провеивался и давал крупное зерно. Когда Уэйт Хэмптон пригласил Лэнгстона баллотироваться в законодательное собрание Южной Каролины, Батлер стал членом самого богатого и авторитетного мужского клуба Южной Каролины. Утром того дня, когда должна была состояться дуэль Ретта, Джулиан, его младший брат, пил чай, а дамы — херес. Когда Соломон, наливая вино Констанции Фишер, не долил до краев, та с досадой постучала по бокалу. Наблюдая за всем из-за кушетки, Шарлотта почувствовала запах имбирного печенья, дразнящий, щекочущий ноздри. Вздохнув, девочка подавила свое желание. Как она смеет думать об имбирном печенье, когда брат Розмари может быть ранен или убит? Шарлотта Фишер питала глубокое уважение к мудрости взрослых, ведь они все-таки взрослые, но сделала вывод, что относительно Ретта Батлера они ошибались. «Красотка Отлинг вполне привлекательна», — заметила некрасивая мисс Раванель, — «для селянки». Элизабет Батлер покачала головой. «Эта девушка испытывает терпение своего отца». Когда Лэнгстона не было дома, Элизабет присоединялась к семейству надсмотрщика для воскресных молитв. Непонятно почему, но она чувствовала себя покойно в этом простом фермерском доме, где когда-то цвели ее надежды, трогательные надежды новобрачной на счастливую жизнь. Непреклонная вера Исаии Отлинга в Христа утешала ее. Место дуэли — чудный луг за рекой. С ветвей дубов там свисает испанский мох. Когда я вышла замуж, то мечтала, что однажды мы с Лэнгстоном устроим там пикник. У нас могли быть такие прекрасные пикники. Миссис Батлер опустила глаза. «Я совсем заговорилась, простите». Она посмотрела на часы. Там, на безмятежной поверхности циферблата, золотой месяц медленно погружался, вымаливая море. Она снова позвонила Соломону. Не заводил ли он часы недавно? А если да, не трогал ли стрелки? «Нет, госпожа», — Соломон облизал губы. «Я завожу их по воскресеньям. Вы хотите завести их сейчас?» Она отпустила его жестом, выражающим явную досаду. «Извиниться только и всего», — произнесла миссис Батлер. «Никто и не думает, чтобы Ред женился на этой девушке». «Прекрасная мысль. Извиниться». Мисс Раванель захлопала в ладоши. «Мой брат ни за что не будет извиняться». Протестующий возглас Розмари испугал взрослых, совсем позабывших о присутствии девочек. «Шету Отлинг, задира и лгун. Ред не будет просить прощения у Шеда Отлинга. Пусть щеки ее пламенеют, она не откажется ни от одного своего слова». И когда благоразумная Шарлотта стиснула подружке ногу, Розмари оттолкнула ее руку. «Ред никогда не любил Чарльстон». Глаза миссис Батлер беспокойно блуждали по сторонам. Ред говорил, между аллигаторами и чарльстонцами только одно различие. Аллигаторы показывают зубы, прежде чем напасть. «Ред похож на своего деда», — повторила Констанция Фишер. «Черные, как смоль, волосы, смеющиеся черные глаза». Она словно принеслась в прошлое. «Господи, а как Луи Валентин танцевал!» «И почему бы той девушке не уехать?» — воскликнула миссис Батлер. «У нее есть какие-то связи в Миссури?» Мисс Раванель заявила, что в Миссури очень много незаконно рожденных. Возможно, даже больше, чем в Техасе. Сверив свои часы с напольными, Джулиан Батлер перевел стрелки напольных немного назад. «Мы не услышим выстрелов слишком далеко». Его мать охнула, а Констанция Фишер сказала: «Возможно, твой брат и плут, но ты, Джулиан, тупица». Джулиан пожал плечами. Последняя выходка Ретта вывела из равновесия весь наш дом. Даже слуги сами не свои. Думаю, что кухарка приготовила это печенье для уважаемых гостей. Джулиан поклонился в их сторону. Я похвалил ее. «О, нет, мастер Джулиан, я испекла его для массы Ретта, когда он придет с дуэли». Шарлотта прошептала: «Розмари, пожалуйста, не говори ничего. Нам надо притвориться опоссумами, будто нас тут нет». И добавила тоскливо: «Я так бы хотела имбирного печенья». Слышалось тиканье больших часов. Джулиан кашлянул. «Миссис Уорд, мне следовало бы побольше знать о первых семействах Саванны. Вы ведь, кажется, из Робеяров?» Мисс Равенель припомнила слухи и пересуды. «Помнится, кто-то из Робеяров находился на пороге мезальянса, вроде бы с кузиной». «Дорогой кузен Пьер, моя сестра Эллен находила его великолепным». Евлалия захихикала. К этому моменту она выпила третью рюмку хереса. «Я полагаю, лев тоже великолепен, пока не сожрет вас». Мисс Равенель вспомнились кое-какие подробности. «Тогда Робеяры отослали кузена Пьера и выдали девушку замуж за какого-то ирландского лавочника». Евлалия решила укрепить честь семьи. «Моя сестра Эллен вышла замуж за очень успешного человека. Ее супруг мистер Джеральд О'Хара имеет прекрасную хлопковую плантацию близ Джонсборо под названием Тара». Она втянула носом воздух. «В честь его фамильного поместья в Ирландии, думаю». «Джонсборо? Это в Джорджии?» Мисс Равенель подавила зевоту. «Именно. Эллен пишет, что ее дочь Скарлетт — вылитая Робеяр». «Скарлетт? Какое странное имя! Скарлетт О'Хара! Ох уж эти ирландцы!» Заложив руки за спину, Джулиан стоял у окна. Должно быть, все закончилось. Элизабет Батлер заговорила, и в ее голосе прозвучала надежда, в которую, кроме нее, никто не верил. Ред и Шет верно объяснились и отправились верхом в таверну мистера Тернера. Констанция Фишер обратилась к Джулиану. «Если твой отец закончил с бухгалтерией, то, вероятно, может снизойти до нас и присоединиться к нам». «Работу Лэнстона Батлера никогда не переделать», — сказал Джулиан с особой интонацией. 14 000 акров, 350 негров, 60 лошадей, пятеро из них чистокровные». «Но сыновей только двое», — отрезала Констанция Фишер, «и один из них, возможно, умирает от пулевого ранения». Элизабет Батлер поднесла руку к губам. «Ред в таверне мистера Тернера», — прошептала она. «Он должен там быть». Услышав стук копыт, Розмари подбежала к окну и распахнула его. Сырой воздух ворвался в дом. Поднявшись на цыпочки, девочка высунулась наружу. «Это Текумсе!» — закричала она. «Его галоп я узнаю где угодно. Слушай, мама, на дорожке Ред. Это он, это Текумсе!» Девочка бросилась вон из комнаты, сломя голову, сбежала с лестницы, промчалась мимо отцовского кабинета и выбежала на подковообразную подъездную дорожку, где ее брат останавливал взмыленную лошадь. Улыбающийся Соломон взял лошадь под уздцы. «Приветствую вас дома, масса Ред», — сказал он. «Все цветные вас приветствуют». Молодой человек соскочил с лошади и подхватил сестренку, обняв ее так сильно, что у той перехватило дыхание. «Извини, моя маленькая, что напугал тебя. Вовсе не хотел этого». «Ты ранен, Ред». Его левый рукав был пуст. Рука висела на перевязи под черным сюртуком. Пуля не задела кость. У реки на рассвете ветер налетает порывами. Уотлинг не принял это в расчет. «О, Ред, как я боялась! Что бы я делала, если бы потеряла тебя?» «Ты не потеряла меня, детка. Только хорошие умирают молодыми». Отодвинув ее от себя на расстояние вытянутой руки, он смотрел на сестру так, как если бы впитывал ее образ, запечатлевая его навсегда в своей памяти. Черные глаза Ретта были очень печальными. «Пойдем со мной, Розмари», — сказал он, и на безумный миг Розмари показалось. Вот-вот они с Реттом оставят этот безрадостный дом, и она, убегая вместе с братом на Текумсе, помашет на прощание рукой. Вслед за братом она вышла на длинную пустую площадку перед домом. Обняв ее здоровой рукой, Ретт повернул сестру лицом к полям. Перед ними расстилался весь их мир. На освещенных солнцем рисовых полях, поделенных на прямоугольные лоскуты, бригады работников разбрасывали известковую глину «Мергель» и в такт своим движением пели. Слов не было слышно. Но в мелодии чувствовалась какая-то светлая печаль. Полоса разлившейся реки Эшли отделялась от полей Броутонской дамбы. По этой дамбе мчался, поворачивая к восточному полю и дому Исаии Отлинга, всадник. «Плохая новость седлает самого быстрого коня», — тихо проговорил Ретт и, помолчав, добавил, «никогда не забуду, как здесь красиво». «Значит, он Шету Отлинг?» «Да», — сказал Ретт. «И потому ты такой печальный?» — спросила Розмари. «Он ведь был задирой. Не нужно о нем грустить?» Ретт улыбнулся. «Какое же ты удивительное существо!» Миссис Батлер с гостями ожидала ее в гостиной. Увидев пустой рукав Ретта, она глубоко вздохнула, и глаза ее закатились. Помогая ей сесть на диван, Джулиан шептал. «Мамочка, дорогая, пожалуйста!» Евлалия с округлившимися глазами, скрипучим от страха голосом спросила. «А Франклин?» «Ваш Франклин, мадам, в полном, за исключением его фляжки, порядке. Доброму доктору не хватает храбрости для такого дела». В дверях кабинета выросла фигура Лэнгстона Батлера с гроссбухом в руке. Прошествовав через комнату к полкам, он поставил книгу на место и, повернувшись, увидел старшего сына. «А, непутевый, только тебя не хватало». Затем мистер Батлер взял семейную Библию и открыл те ее страницы, куда, начиная с 1607 года, вносились даты рождения, женитьбы и смерти Батлеров. Из кармана жилета он достал серебряный перочинный ножик, чтобы отчинить гусиное перо. Затем прислонил перо к лакированной ореховой подставке, а когда расщеплял кончик, то надавил так сильно, что поцарапал дерево. Дрожащими руками перелистывал он страницы и перечитывал записи в Библии. «Наше семейство могло похвалиться патриотами, верными женами, ответственными детьми и респектабельными гражданами. Но в породе Батлеров есть и дурная кровь. По некоторым из них, в том числе и моему собственному отцу, с самого начала плакала петля». Лэнгстон бросил на бабушку Фишер суровый взгляд, чтобы упредить всякое несогласие. Затем продолжил. «Мы обеспокоены дерзостью, непослушанием и наглостью сего молодого человека. Его родитель пытался внушить ему приемлемую норму поведения, однако этот юноша не повиновался ему». Элизабет Батлер молча плакала. Джулиан Батлер пытался подавить кашель. Когда после долгих раздумий родитель направил мальчика в Вест-Пойнт, самые знаменитые наставники не могли заставить его подчиниться. Кадет Батлер был исключен. Вернувшись в низины, он проявил себя совершенным распутником, от которого забеременела девушка из низших слоев общества. «Ты предлагал Отлингу деньги?» «Сэр, вы, а не я, богатый плантатор». «Почему ты вызвал Отлинга на дуэль?» «Он оболгал меня, сэр». Лэнгстон отмахнулся от его слов. «Отлинг мертв?» Больше он никому не сможет причинить вред. Одним росчерком Лэнгстон Батлер вычеркнул имя сына из Библии и, закрыв чернильницу крышкой, вытер кончик пера. Не говоря ни слова, он выпроводил собравшихся через широкие двери на семейную половину дома. «Поскольку вас более ничто не связывает с семейством Батлеров, сэр, вы можете удалиться».